Глава 13. Настроение главы канцелярии трудно было назвать похоронным. Все же это было не так. Но и хорошего расположения духа ожидать совсем нечего. Еще и еще раз перебирая в памяти все детали разговора с министром двора, он вспоминал, сколько всего обидного ему там высказали. И ведь не оспоришь. Ну, что стоило ему обратить внимание на поведение своей же охраны? Не пришлось бы с другого конца города им топать, и, как результат, вполне могли бы и успеть. Или в последнее время граф все больше склонялся к мысли, что даже и в этом случае успех не гарантировался. Слишком уж непростой личностью оказался этот Лекс Гор. Самое тщательное расследование ничего не установило. Абсолютно точно, что из тюрьмы никто не выходил. Дверь открыли только его охранникам. А пройти через набитое стражей караульное помещение незаметно, учитывая то количество заклятий, которое было наложено гильдейскими магами, на данное помещение было и вовсе нереально. Впрочем, вызванные маги подтвердили, заклятия не нарушены, и ни одно из них ни разу не сработало. Впрочем, представить себе незаметное срабатывание той же болотной петли никто даже и не пытался. Для этого надо быть совсем уж глухим, да и слепым заодно. «А ваша светлость? Ну чего тебе?» — неприязненно покосился на секретаря граф. «Там этот, Джерк Кермал, въедливого чиновника из Королевского министерства финансов, заслуженно недолюбливали. И было за что. Абсолютно равнодушный к любым доводам, он мог довести собеседника прямо-таки до белого коленя, оставаясь при этом совершенно спокойным. Положено — обеспечь. И все. Никакие ссылки на любые обстоятельства этот буквоед попросту не воспринимал. С его точки зрения, надо думать, все и все в этом мире обязаны беспрекословно поступать в соответствии с инструкциями его родного министерства. То, что не все в мире происходит по этим инструкциям, находилось, похоже, вообще за гранью его понимания. Но меру этот чиновник знал. И раз уж рискнул побеспокоить самого главу канцелярии... «Зови. И это, убери бутылку со стола». К приходу визитера Марандел выглядел так, как это и положено серьезному государственному мужу. Строг, собран и невозмутим. Небрежно кивнув в ответ на витиеватое приветствие вошедшего, он указал ему на стул для посетителей. «Итак, прошу прощения, что побеспокоил лично вас, ваша светлость, но обстоятельства таковы...» «К делу!» «Извольте, ваша светлость», — кивнул гость. Открыв сумку для документов, он извлек пачку исписанных листов бумаги. «Согласно вашему сопроводительному письму, мною были оприходованы для передачи в казну вещи некоего Лекса Гора». «Да», — кивнул Марандел, — «я приказал составить этот документ». «Не сомневаюсь в этом, ваша светлость. Согласно полученным выпискам, у этого человека должны были присутствовать и наличные деньги в весьма значительном количестве. Наверное, я не помню порядок цифр». В его вещах обнаружено всего лишь 2 золотые монеты, 12 серебряных и 48 медиков. Наш запрос в монастырь, где, согласно записям, должны храниться его деньги, тоже ничего не дал. Вся сумма была получена непосредственно владельцем средств перед его выездом из Кеморы. Так что все деньги должны были быть при нем. «Это что?» — удивился глава канцелярии. «Вы подозреваете моих служащих в том...» «Как можно, ваша светлость? Я всего лишь указываю на расхождение в сопроводительных документах. В конце концов, этот самый человек мог их пропить, прогулять, потерять, наконец. Просто ваши люди недостаточно подробно отразили в бумагах этот момент». «Да», — согласился граф, — «в документах упоминается о грандиозной попойке, которую он закатил. Но мне-то этого не сообщили. Ладно, на свет появилась еще одна бумага. Лошади, телега — это наличествует. Оружие. Тут не ясно. Указано, что там должно присутствовать большое количество инструментов, заготовок и так далее. Ну, ничего этого там нет. Инструментов вообще почти никаких. Заготовок совсем не имеется. А то оружие, которое там обнаружено, производство местных мастеров, есть клейма, да и магический отпечаток присутствует, вполне отчетливый. Должно же быть именно этого мастера». «Правда, нам неизвестно его клеймо, но там неизвестных клейм вообще никаких нет». «Так», — медленно начал закипать глава канцелярии, — «вы с кем-то меня путаете, любезный. Я не учетчик на складе изъятых вещей. Еще одно, ваша светлость», — невозмутимо продолжил визитер. «Зеркало. В документе указано доспех, имеющий таковые свойства. И здесь-то вам что непонятно? Проверить таковые можно лишь на владельце. Вы предлагаете мне вернуть ему доспехи? Может, заодно и оружие тоже отдадим? Новая бумага. Вот, ваша светлость, описание этого доспеха, того, который нам передали. А здесь аналогичный документ, но составленный со слов барона Эспина и нескольких придворных графа Рина. Как вы можете видеть, это два разных комплекта доспехов. Возможно, я и не специалист, но уж легкую кольчугу местного производства, к тому же неоднократно чиненную, и облегченные поножи всегда смогу отличить от кольчуги тройного плетения с нашитыми пластинами, наручей, которых среди изъятого и вовсе не имеется, и поножей кавалерийского образца. А уж при наличии-то подробного описания, несомненно. Шлемы, как изволите видеть, тоже разные. Я уж молчу про мечи. Нам представлен обычный, а согласно свидетельствам, Лексгор носил полуторник. Кое-как, выпроводив, наконец, надоедливого гостя, граф перевел дух. Пришлось пообещать тому снесенные головы и повернутые, повыдерганные со своего места руки-ноги. Не в прямом, разумеется, смысле, но тем, кто под подобную процедуру подпадает, сложно будет позавидовать. А уже через несколько минут в кабинете главы канцелярии разразилась самая настоящая гроза. Разве что без молнии, а громкий голос Марана Делла с успехом заменил гром. Утром, едва явившись на службу, он затребовал отчеты подчиненных, и вскрывшаяся картина не могла порадовать никого. Выдержка из памятной записки. По рассмотрении материалов дела можно прийти к выводу, что Лексгор предвидел вероятность своего задержания. Именно по этой причине, под предлогом пьянки, он задержал на 2 дня передвижение группы, в составе которой направлялся в столицу. Косвенным подтверждением можно считать тот факт, что он ранее неоднократно торопил попутчиков, чтобы успеть на конкретный постоялый двор в нужное время. И, прибыв туда, внезапно изменил решение, начав уговаривать их не спешить. Можно предположить, что именно в этом месте ему была назначена встреча, на которой он и передал неизвестным лицам большую часть денег и имевшееся при нем вооружение, включая зеркало. Однако, проведенным расследованием не были установлены факты передачи третьим лицам, имевшихся в распоряжении подозреваемого денег, оружия или снаряжения, а также каких-либо иных контактов с таковыми лицами вообще. Примечание советника Барре Джилле. Особое мнение. Нелогично. Маг у ворот не обнаружил Гора по магическому фону, что может свидетельствовать о том, что зеркало еще находилось на нем. С другой стороны, согласно докладу гильдии магов Кределя, таковой фон у подозреваемого отсутствует. В связи с этим мы не можем с уверенностью утверждать, что изыскиваемые вещи, известная сумма в монетах различного достоинства и предметы особого списка находились при подозреваемом в момент его прибытия в город. Все сведения, которые сообщил при допросе Лексгор, независимой проверке поддаются с трудом, ввиду отсутствия дополнительных источников проверки информации. Его истинное происхождение и звание так и не выяснены до сих пор. В ходе предпринятых следственных действий подтверждение сообщенным фигурантам сведений не установлено, как не установлено прямых противоречий с имеющимися в распоряжении дознания фактами. Таким образом, косвенно подтверждается либо более позднее знакомство фигуранта с некоторыми обстоятельствами дел особого учета канцелярии, либо его непосредственное участие в событиях, подлежащих расследованию. Что позволяет сделать промежуточный вывод о том, что подозреваемый знаком с принятой в королевстве системой делопроизводства и дознания, и, учитывая это, соответствующим образом информировал или дезинформировал своих спутников, дабы при возможном их допросе те не смогли бы дать на него полезные для следствия показания. Опросные листы его спутников крайне скудны и нужных сведений не содержат. Мастер Симс и молодой Керк Дуган с подозреваемым общались лишь эпизодически, и источниками полезной информации ввиду этого не являются. Опрошенная маг Дана Бакли на вопросы отвечала честно и открыто, но никаких ценных сведений также не сообщила. Ряд допросных мероприятий, предпринятых в отношении слуги фигуранта Ларса Фера, в том числе с пристрастием, до второй степени включительно, так как на последующей степени пристрастия прямого распоряжения на момент проведения допроса получено не было, полезных следствию сведений не дал. Помимо громадного количества чисто бытовых подробностей, особо важной информации не получено. Представляют известную ценность слова Адера Симса, что манера ведения боя на мечах, присущая подозреваемому, более характерна для действия в строю, причем во главе построения, именуемого в простонаречии тараном. В наших краях подобная тактика не получила развития и применяется лишь в некоторых частях тяжелой имперской пехоты, так как требует серьезного прикрытия такового строя боевыми магами. Подводя итог вышесказанному, могу отметить, что все спутники Лекса Гора, по-видимому, являлись таковыми лишь до определенного времени. Ему было комфортнее и безопаснее путешествовать в компании, где он меньше привлекал к себе внимания. Не каждый разбойник рискнет напасть на мага, сопровождаемого несколькими вооруженными людьми. Сам же подозреваемый, скорее всего, в возможных схватках участвовать не планировал. В противном случае он также пересел бы на лошадь, посадив на телегу своего слугу. Поэтому дерзну высказать предположение, что Гор не станет искать контактов со своими попутчиками, они и требовались ему лишь как прикрытие, обеспечивающее его незаметное проникновение в Этерну. Эти люди, как видно из последующих событий, не представляют для него особой ценности, ибо обстоятельства его побега из тюремной башни дают все основания предполагать наличие в городе опытных и могущественных соратников, которые, как это очевидно, располагают немалыми возможностями. Дознание приходит к выводу, что сопровождающая основного фигуранта группа лиц в составе мага Даны Бакли, Керка Дугана, Адера Симса и Ларса Фера была подобрана подозреваемым специально и задолго до наступивших событий. Таким образом, чтобы при любых возникших подозрениях к нему и производстве в отношении него следственных действий указанные лица не смогли бы рассказать дознанию ничего существенного. Что вновь возвращает нас к промежуточному выводу о том, что лицо, именующее себя Лексом Гором, располагает сведениями о порядке делопроизводства в областях документооборота и действиях дознания на уровне не ниже письмоводителя канцелярии Его Величества и делопроизводителя не ниже особого кабинета канцелярии. И таким образом выводит дознание на младшие дома принцев и принцесс крови, родственных королевскому роду, герцогств или государственную измену в части фигурантов очереди наследования престола. В результате проведенных следственных действий подозреваемый Лекс Гор магическими и иными предпринятыми способами определения личности. Первое. По кровным родителям неизвестны. Второе. Месту принятия родов матери неизвестно. Третье. Особому влиянию места рождения на произносимые слова, в том числе ругательный и профессиональный, свойственный выбранному им роду деятельности речи, дознанием таковые особенности не установлены. Четвертое. Способу жестикуляции при разговоре, посадке в седло при верховой езде, особой артикуляции при разговорном общении недостаточно данных для проведения тщательного анализа. Идентифицирован не был. Особое мнение представителя гильдии магов Этерны Беласка Кирбада. В отношении подозреваемого известная мимика при разговоре, произношение звуков и слов, характерных для нашей страны, слов и узнаваемые признаки разговорной речи не установлены. Более того, некоторые характерные словесные конструкции свойственны скорее особенностям общения на севере и более распространены на территории империи. Смею предположить, что поиски подозреваемого не станут легкой задачей. Отсутствие известного нам магического отпечатка личности Лекса Гора, ибо полного отсутствия такового достоверно не подтверждено, делает поиск подозреваемого магическими средствами невозможным. Советник по особым поручениям канцелярии Его Величества короля Дайана Геара, барон Апл Салбот. И вот с этим прикажете идти к министру двора? Впервые за много времени у графа возникло стойкое желание выпить, и много. Но, к чести главы канцелярии, он так не поступил. Против ожидания Арджи Гаро встретил его достаточно любезно и не стал сходу пенять на упущение, и зловещий перстень не показал своего лика. «Я был несколько неправ, мой друг», — покачал головой министр. «Не учел, что против вас, в сущности новичка в таких играх, работают настолько опытные противники. Даже и я, да и никто из нас никак не ожидал подобного уровня подготовки. Вот это да!» Марандел чуть рот не раскрыл от удивления. Разленились. Уже много лет против нас не выступали противники такого уровня, продолжил хозяин дома. Но, ваша светлость, какие у нас есть основания, чтобы так думать? У вас, возможно, что и никаких. А вот у нас... Вчера стража задержала моего слугу. Да-да, того самого, что провожал вас в прошлый раз. К сожалению, он успел принять яд, и им досталось лишь мертвое тело. Но при нем обнаружили аж 10 золотых. Небывалая сумма для слуги. Не стану утомлять вас подробностями розыска, но вскоре нам удалось обнаружить и того, кто ему это золото передал. Увы, и в данном случае взять живым этого человека не удалось. Он защищался с небывалым отчаянием. Убил двоих, прежде чем скончался от полученных ран. А в его доме обнаружили черновик письма. На стол лег скомканный и обгоревший по краям листок бумаги. «Прочтите. Вам можно». Министр совместно с главой королевской канцелярии обсуждали подробности появления в Этерне молодого герцога Сан-Рома. «Вам следует быть предельно осторожными, дабы...» Прочее ему удалось сжечь. Министр поджал губы. «Увы, даже маги оказались тут бессильны». «Вам следует. То есть там не один человек?» «Да, и это совершенно точно не спутники вашего кузнеца. Они под наблюдением и никаких писем не получали ни от кого. Мы пришли к аналогичному выводу. Они лишь прикрытие для попадания мнимого Лекса Гора в столицу. Группа людей всегда привлечет к себе больше внимания, нежели один человек, который на этом фоне совершенно потеряется. Да и досматривать группу сложнее, чем одинокого путника. Растете на глазах, мой друг. Присаживайтесь. Выпьем вина и подумаем».